Глава 30. Брит. Никогда прежде Орлик не видел таких прекрасных и богатых городов. Да и никаких не видел, кроме родного Кречета. Дома здесь словно соперничали друг с дружкой высотой и убранством, сверкали золотыми крышами и разноцветным мрамором стен, а простых деревянных или одноэтажных не было вовсе. Тротуары задорно искрились в солнечных лучах, выложенные не булыжником, даже не мрамором, разноцветными каменьями, которые в прежнем мире ценились весьма высоко, а такого размера и вовсе никогда не встречались. А вот сами мостовые, по которым ступали гулко ноги мохнатых гигантов, были идеально гладки, выстланы металлом вроде серебра. Казалось, что не одно, а сотни солнц светили над дивным городом. Люди в ярких одеждах по мостовым прохаживались неторопливо, с удовольствием разглядывали процессию, что-то бурно обсуждали и выглядели беззаботными и счастливыми. А за всеми этими золотыми крышами высилась еще одна стена. За ней исполинский холм, а на холме еще более великолепные строения с белыми стенами и вроде как прозрачными крышами. На башнях флагами реяли облака. Они ехали по чуть пружинящей серебряной дороге, пока у одной из развилок животные не разошлись в разные стороны, и скоро Орлик увидел впереди великолепный замок, возможно, самый высокий и прекрасный из всех, что ему уже довелось повидать в этом городе. Словно сами собой разошлись в стороны створки золотых ворот, и виден стал бескрайний двор, поделенный на части, как пирог, с разбегающимися от замка садами и палисадниками, укрытый сверху виноградными лозами. Едва вошли в него, как два охотника с гиканьем запрыгнули на спину животного и стали сгонять перепуганных пленников вниз. Отворились двери замка, и три человека разом вышли из них, неторопливо направились к месту разгрузки каравана. Шагал, гордо вскинув голову, мужчина средних лет с лицом властным, но открытым. Светло-каштановые кудри волнами лежали на его плечах. На мужчине была светлая рубаха с высоко поднятым воротом и просторными рукавами. Широкий пояс сплошь расшит драгоценными камнями. Опираясь на его руку, семенила рядом миниатюрная улыбчивая женщина. Волосы уложены в высокую прическу, светло-зеленое легкое платье без рукавов расшито кружевами, летящими и легкими, как паутинки. Оставив ладонь мужа, женщина поспешила вперед. Ее маленькие руки гладили головы детей, из губ лилась непонятная, но, несомненно, ласковая речь. Напуганные переменами детишки так и липли к ней, и охотно побежали следом, когда женщина жестом позвала всех малышей в дом. Хозяин же, подозвав к себе одного из охотников, медленно пошел вдоль согнанных в шеренгу взрослых пленников, всматриваясь в их лица, но избегая взглядов, угрюмых, испуганных, молящих. Вот он на мгновение остановился напротив Орлика, довольно прицокнул языком и уже хотел двигаться дальше, как вдруг идущее рядом с ним чудовище потянулось к юноше своей скрытой под маской мордой, втянуло шумно воздух и тут же залопотало что-то злобно и испуганно. Мужчина разочарованно вздохнул и отдал короткий приказ. Чудовище уже протянуло вперед свои когтистые конечности, но тут прозвучал протестующий возглас, и перед Орликом возник тот, кто держался прежде в отдалении. Сперва Орлик решил, что это мальчик, но потом сообразил — нет, девушка. Просто прежде ему никогда не приходилось видеть девушек, столь странно одетых. Узкие штаны из вроде как кожи, но пупырчатый и черный, словно мазут. Белая рубашка, как у мужчины, и тоже пояс, но не с драгоценными камнями, а с яркой вышивкой. Светлые вьющиеся волосы доходят до середины тонкой шеи, небрежно заправлены за уши. Орлик сразу припомнил, такой длинные волосы он видел у Деи после того, как она еще девчонкой долго и тяжело болела. И он однажды, не утерпев, пролез по стене в ее светлицу, хотел убедиться, что его подруга жива. Но Дея тогда засмущалась так сильно, что мигом накинула на голову платок и швырнула в него прялкой, да и потом еще долго дулась. А эта девица без всякого смущения спорила с мужчиной, наверное, отцом, который уже готов был уступить. Вздохнув терпеливо, он снова что-то сказал охотнику. Тот впился орлику в плечо своими когтищами так, что тело свело болезненной судорогой, и потащил в сторону замка. Втолкнул в гулкое помещение, занимавшее, похоже, весь нижний этаж замка. По количеству утвари сын старейшины сообразил, что ему, должно быть, предстоит работать на кухне. В первые недели на новом месте орлик осматривался и пытался постичь странности, которые составляли обыденную жизнь замка. Слуг людей здесь не наблюдалось. Работали на кухне и прислуживали хозяевам трехметровые существа с темными жутковатыми лицами и болотного цвета волосами, небрежно перевязанными веревками. Они без труда и усталости исполняли любую работу, лишь время от времени замечая орлика и жестами поручая ему вычистить котел, натаскать воды из колодца, чаще развести огонь в огромной печи. Здесь, как и на поляне, все необходимое обитатели замка получали из пламени. Между собой здешние слуги переговаривались трескучими голосами, есть ничего не ели, только пили воду из огромных жбанов, погружая в них надолго головы. А на закате, когда вся работа была переделана, уходили в сад и словно растворялись среди деревьев. Еще орлик узнал, что охотников здесь называли сукрами. Они неустанно рыскали днем по периметру стены, стояли у ворот, охраняя замок. Но едва спускались сумерки, гурьбой устремлялись в крытый загон в дальней части двора. И до рассвета оттуда слышался звериный вой и злобный визг. Доставленных пленников содержали где-то во внутренней части замка и как слуг не использовали. Орлик пытался приблизиться к ним, но всякий раз на его пути возникали сукры, злобно скалились в прорези масок. Детей он видел каждый день. Утром их выводили во двор, выстилали его коврами и расставляли на них блюда со сладостями и кувшины с напитками. Иногда, покидая дом, хозяин захватывал с собой одного или пару ребятишек и никогда не приводил обратно. Но остальные уже сделались так толсты и ленивы, что не проявляли ни малейшего беспокойства из-за утраты товарищей. На закате детей уводили в дом, а на их место выгоняли взрослых пленников. Вот те немедленно начинали плакать и голосить, и стоны их не смолкали до утра. Иногда ночь проходила более-менее спокойно, но часто до орлика, которого на ночь запирали на кухне другие слуги, доносился вдруг ужасный крик, а потом еще более громкий плач. Само собой, разумеется, он неустанно размышлял о побеге. Днем не стоило и пытаться прошмыгнуть мимо сукров, но пару раз ночью он выбирался через узкое окошко и тайком обследовал стену вокруг замка, не слишком высокую. Однако на вторую ночь, когда орлик уже собирался перелезть через нее, он был схвачен невесть откуда взявшимся существом, которое в ширину было больше, чем в высоту, и обладало мощной хваткой. Схватив юношу за ворот рубашки, страж без лишних слов раскрутил его в воздухе и запустил в сторону замка. Почти каждый день в послеобеденный час на кухню пробиралась хозяйская дочь. Слуги на нее внимания не обращали и не возражали, когда орлик часами просиживал на широком подоконнике в ее обществе. Он уже знал, что девушку зовут Сарна, но не мог выяснить ее возраст, хотя в грудь себя тыкал и на пальцах показывал свой, 16 лет. Но девушка лишь пожимала плечами и заливисто смеялась. Зато в оставшееся время учила орлика своему языку, называла все подряд, что было на кухне. А когда предметы закончились, принесла книгу с сотнями цветных картинок и терпеливо по многу раз называла каждую звонким, как ручеек, голосом. Юноша едва не разрывался пополам, не зная, на что решиться. Нужно было бежать из города как можно скорее, добраться до кукушкиного гнезда раньше, чем там побывают сукры. Каждый раз, когда доставляли новых пленников, он словно сходил с ума, пока не убеждался, что его соплеменников среди них нет. Тоска по Дее иссушала его сердце. Но что пользы для его народа, если он вернется назад, так и не разузнав толком ни о мире вокруг них, ни о грозящих опасностях. Другое дело, если сумеет выучить местный язык и расспросить обо всем Сарну. И Орлик ночи напролет твердил до изнеможения чужие слова, за работой непрестанно бормотал про себя коряво составленные фразы и каждый день поджидал девушку с десятками новых вопросов. Теперь он уже знал, что местных прислужников называют варганы, и они наполовину люди, наполовину деревья или камни, или озера с ручейками, что живут они в своем круге. Сарна махала тонкой рукой куда-то вдаль, который называется Хаваим, но иногда приходят сюда, в Брит, и нанимаются в услужение. А вот сукры — очень опасные существа. С заходом солнца их необходимо запирать, потому что они превращаются в огромных псов, укус которых страшнее смерти. Зато они незаменимые охотники в круге, что зовется Таргид. А золотой город на Белом холме называется Блишем. Стоило Сарне произнести это слово, как глаза ее подергивались влагой, губы складывались в благоговейную улыбку. Жить там — мечта любого обитателя Брита. И очень возможно, что ее семья очень скоро переберется туда. На самой последней странице книги Орлик обнаружил абсолютно черную бесформенную фигуру в развивающемся плаще с хищно вытянутыми вперед руками. Когда он спросил, что это такое, оживленное личико Сарны мигом побелело, капельки пота выступили на верхней губе, губы с трудом разомкнулись, прошептав: «Смертная тень». По отдельности эти слова Орлик уже знал. Он вспомнил рассказ Махмуда. Старик тоже говорил про черную тень, поглотившую без следа того бедолагу. Хотел расспросить поподробнее, но Сарна, забыв недавний ужас, уже болтала о чем-то другом. Правда, румянец не спешил возвращаться на щеки. В последние дни девушка вдруг сделалась грустна и задумчива. Однажды утром Орлик сидел на высоком крыльце кухни и чистил песком котел. Тер, пока не начинал видеть в его крутых боках свое собственное растрепанное и сонное отражение. Всю ночь он рыскал по двору, искал возможность подобраться к ограде, но снова увидел того огромного. Пришлось ни с чем вернуться назад. Сарна уже рассказала ему, что по ночам стражу вокруг замка несут каменные и водные варганы, и связываться с ними не стоит. Задушат в каменных объятиях или утопят в собственном теле. А вот и сама девушка несется в припрыжку через двор, щеки полыхают багрянцем. Подбежала, схватила юношу за плечо, закричала, как птица подранок: «Пойдем со мной, пойдем скорее!» Орлик выронил котел и вскочил на ноги, испуганный возможной бедой в замке. Следом за Сарной пробежал через великолепные покои, где никогда не бывал прежде. Хозяин и отец девушки стоял на открытой галерее и любовно обозревал золотой город на холме. С улыбкой обернулся на шум шагов. Брови его недоуменно взметнулись при виде слуги. Девушка, не дав себе времени отдышаться, затараторила горячо и страстно, рубя воздух кулачками. Такой быстрой речи Орлик понять не мог, но прислушивался со всех сил, вылавливая знакомые слова. «Уж не замуж ли за меня хочет маленькая сумасбродка?» — вдруг подумалось ему. «Ну и начнется же сейчас!» Но ничего не произошло. Хозяин замка спокойно выслушал дочь, высоко взметнул брови, потом попытался изобразить гнев на лице, но не смог сдержать улыбку на плотно сжатых губах, а после хлопнул в ладоши. Немедленно появился сукр и утащил Орлика обратно во двор. Сарна снова объявилась, когда он довел котел до блеска и уже волок его обратно в кухню. Лицо ее было бледно, веки опухли от слез, но глаза горели, как два костерка. Она быстро залопотала что-то, схватив юношу за обе руки и чуть не уронив злополучный котел себе на ногу. Орлик вздохнул, усадил ее на высокое крыльцо и попросил: «Сарна, расскажи мне...» Девушка вспыхнула и замотала головой. «Нет, не почему ты поссорилась с отцом. Расскажи мне про этот мир и про город на холме, и про то, почему ты так грустна в последнее время. Только говори медленно, тогда, я думаю, смогу тебя понять». Сарна пару раз тяжко вздохнула, тайком утерла глаза и заговорила. «Блишем, вечный город, принадлежит самому Гамилеху, то есть властителю этого мира. В Блишеме живут в основном родственники властителя и те, кого он сам туда пригласит. Время от времени властитель прогуливается по галерее своего дворца, с которой открывается вид на главную площадь Брита. Иногда он подолгу не выходит на галерею, но в последнее время появляется там едва ли не каждый день, и все в Брите знают, что это значит. Гамилех подыскивает себе новую жену. Прежняя, видать, ему надоела, хоть они и женаты всего 2 года. Но тут Сарна вздохнула и произнесла взрослым голосом, наверняка копируя мать. Властитель становится все более капризен и придирчив. Конечно же, все девушки Брита спят и видят, как бы им попасть в Блишем в роли супруги властителя. И каждый день с раннего утра в своих лучших нарядах стерегут его появление. Раньше и она, Сарна, бегала туда, просто из любопытства, в повседневном костюме и с неприбранными волосами. Но так случилось, что властитель заметил ее. И отец получил из надежных уст сведения, что все их семейство, включая старших женатых братьев, может готовиться к скорому переезду в Блишем. Все были несказанно счастливы, и она тоже. Но теперь... Девушка опустила голову и тяжело завздыхала, готовясь заплакать. «Ты передумала выходить замуж за властителя?» — поспешил спросить Орлик. «Но не можешь ему отказать?» Сарна, забыв о слезах, гордо вздернула подбородок. «Конечно же могу! Вот еще! Никогда здесь такого не было, чтобы девушек силком выдавали замуж. Просто мне жаль разочаровывать своих близких, разбить их заветные мечты. Да я и сама больше всего на свете хотела бы уехать из Брита». Юноша весьма удивился ее словам. «Но почему? Твоя семья несказанно богата. Ты живешь в довольстве и сытости, родители обожают тебя и дают полную свободу. Что такого есть в Блишеме, чего тебе не хватает здесь?» Сарна вскинула на него изумленные глаза, словно хотела понять, уж не издевается ли он. Потом виновато заморгала. «Ах, Орлик, я все забываю, что ты пришел из мира бессмертных и мало пока знаешь про нашу жизнь». «Вовсе нет», — тут же возразил юноша. «Прежде я жил в самом обычном мире, где о бессмертии люди только мечтают и складывают легенды». Но девушка быстро-быстро затрясла головой. «Нет-нет, я точно знаю, и не спорь. Ваш мир называют миром бессмертных, потому что ваши души свободны и после смерти своего тела отправляются в новый путь. Но у нас тут все иначе. Вместе с рождением ребенка где-то рождается и его смертная тень. Пока ребенок еще мал, его тень слаба, да и не слишком голодна. Но однажды она выходит на охоту за своим человеком». Сарна, побелев, задрожала, и Орлику пришлось взять ее за руку, чтобы подбодрить. Благодарно улыбнувшись, девушка продолжала: «И тогда приходится откупаться от нее, если, конечно, ты богат и можешь это себе позволить. Богатый человек посылает сукров в Таргит, и те отлавливают бессмертных, не запятнавших себя убийствами. На другую замену тень не соглашается. По ночам, когда она выходит на охоту, несчастных выводят во дворы замков на откуп тени. Однако она всегда помнит, кто ее человек, и приходит в его дом снова и снова, так что бессмертные всегда должны быть под руками». Орлик содрогнулся и выпустил руку девушки. Так вот, зачем легенды заманивают людей в такие места, откуда они попадают в этот ужасный мир? Сарна глядела на него виноватыми глазами, и как не хотелось Орлику немедленно бежать прочь из города, он должен был узнать о происходящем как можно больше. «Продолжай», — хрипло выговорил он, пытаясь показать, что не испытывает к девушке ненависти. «Расскажи мне все, что сама знаешь о тени. А что случается с теми, кто не богат и не может откупиться?» «Их судьба печальна», — понурилась Сарна. «Всю жизнь они вынуждены убегать от своей тени, спать днем, ночью же идти и идти вперед, благо тени не слишком торопливы. Но однажды тень все равно настигает своего человека, чтобы поглотить его душу и тело». «А почему в первую очередь сукры охотятся за детьми? Почему их держат отдельно, в неге и холле?» Сарна совсем скисла, но все же ответила. «Мне рассказывали, что в вашем мире, чтобы получить необходимое, одни люди дают другим, не знаю, как это назвать». «Монеты», — подсказал Орлик. «Так вот, эти дети и есть такие монеты. Главная ценность в нашем мире. Тени особенно любят детей бессмертных, поэтому их не выводят ночами во двор, а берегут для особых случаев. Например, для полнолуния, когда тени становятся особо опасны и непредсказуемы и могут проникнуть в дом, не соблазнившись теми, кто во дворе. Или если кто-то из домашних болен или ранен, а если детей у тебя в избытке, на них можно приобрести то, чего не получишь из пламени. Положение в обществе, например. Расположение родовитой семьи, знатного жениха или невесту. Потому ими так дорожат, кормят и нежат, чтобы были ленивы и податливы. Странно ведь, когда подарок плачет и зовет на помощь». Последние слова Сарна произнесла с такой злостью, что Орлик глянул удивленно. Неужели девушка не согласна с тем укладом, к которому привыкла с детства? У него самого все в груди клокотало от ужаса и гнева. «Потому я так мечтала попасть в Блишем», — тихим, безнадежным голосом продолжала девушка. «Смертным теням туда нет хода. Не нужно просыпаться по ночам от криков, каждый день видеть обреченных ребятишек. Но это возможно, только если я соглашусь стать женой властителя. А в последнее время я и думать об этом не могу». На этот раз она замолчала надолго. Орлик лихорадочно соображал, как подтолкнуть ее к продолжению столь важного рассказа. «Почему?» — наконец спросил он неловким голосом. «Наверное, властитель очень стар и уродлив». Сарна широко распахнула глаза цвета неба и громко прыснула. «Что ты? На вид он лишь немногим старше тебя. Ведь те, кто живут в Блишеме, не стареют, разве что очень-очень медленно. Но властитель почти никогда не выходит за границы своего дворца, а значит, не стареет вообще». «Значит, если твоя семья переберется в Блишем, вы тоже перестанете стареть?» Кажется, теперь Орлик вполне понимал нетерпение родных девушки. «Конечно!» Сарна вновь огорчилась, едва не до слез. «Все так жаждут этого, особенно мама, ведь родители уже не молоды. Но я... Нет, я просто не знаю, что мне делать. Конечно, через пару лет властитель оставит и меня, я стану жить в Блишеме, воспитывать его детей. Смогу снова выйти замуж, женихов будет полно, но это все не то. Не то!» Она с силой саданула кулачками по земле, после закрыла лицо ладонями. «Но почему, Сарна?» — тихо спросил Орлик, предвидя ее ответ и страшась его. Девушка отняла руки и глянула с укором, словно подозревая, что он специально мучает ее. Потом ответила просто и бесхитростно. «Потому что я полюбила тебя, Орлик, и мне захотелось простого счастья, какое есть у моих родителей, у моих братьев. Мне больше не хочется купить лучшую жизнь для семьи такой ценой. Сегодня я во всем открылась отцу, но он отказывается даже говорить о нашем браке». Орлику хотелось спросить, почему она сперва не поговорила с ним. Тогда до отца и дела не дошло бы. Но что толку еще больше огорчать юную наивную девушку? И он произнес со вздохом: «Сарна, Сарна, ну как ты могла подумать, что твой отец согласится на такое? Я всего лишь слуга, пища для смертной тени. А скажи, почему меня не используют, как других пленников?» «Для смертной тени ты уже не годишься», — рассеянно произнесла Сарна, подтвердив его прежнюю догадку. «Наверное, ты прежде убил кого-то». «Да, Сукра, когда они похищали новых людей. Говорить об этом было неприятно. Орлик надеялся, что тот выжил, и он не окропил своих рук кровью, пусть и оборотня. Получается, нет». «Ну вот, Сукры схватили тебя по ошибке и поняли это только во дворе. Сукры, конечно, не совсем люди, но в дневные часы обретают их облик. Теням такие, как ты, не нужны». «Ну вот, даже для тени я не годен. Как же я могу сгодиться тебе в мужья?» Подивился ее наивности Орлик, но девушка горячо запротестовала. «О нет, надежда все же была. Знай, что не всех похищенных сукрами отдают смертной тени. Некоторых специально приобретают, чтобы взять в жены или в мужья. Вот и мой отец хотел отослать тебя в подарок одной нашей родственнице. Да я уговорила оставить». Орлик поежился. Еще не хватало ему стать чьим-то подарком. «Если бы мы поженились...» Не смея взглянуть на него, пробормотала Сарна. «Если бы поженились, наши дети не были бы бессмертными, как ты. Но все же они родились бы бессмертной тени. За них не пришлось бы без конца платить выкуп. Некоторые для того и вступают в такие браки, чтобы не трястись потом всю жизнь за своих детей. Поэтому я надеялась, что смогу уговорить отца. Но мы, к несчастью, слишком богаты». Горько вздохнула она. «Отец сказал, что нам и без того нечего бояться теней, даже если не подтвердятся слухи о том, что властитель выбрал в жены меня. Но слухи, скорее всего, верны, и мне придется дать согласие не только ради родных, но и чтобы убраться подальше от этих ужасных теней. А что же будет с тобой? Отец просто отдаст тебя кому-то из друзей для брака или в услужение». И она поникла, как травинка на ветру. Орлик не знал, что сказать. Почему-то он сейчас больше думал не о своей возможной участи, а о признании Сарны. Никогда еще девушка первой не признавалась ему в любви. И где-то в глубине души он испытывал ликование вместе с состраданием к ней. Это было так странно, что юноша устыдился самого себя. Сарна вдруг вскинула голову. «Но я все продумала на случай, если отец откажет. Мы вдвоем убежим из Брита. Есть и другие круги, там тоже можно жить. Конечно, за мною вяжется моя смертная тень, но я слышала про такие места, где от нее можно укрыться. Или даже уйти в твой мир по одному из проходов». Орлик едва смог скрыть сильнейшее волнение, когда задавал вопрос. «И ты знаешь такие проходы?» Сарна кивнула. «Да. Однажды я слышала об одном таком. Брат рассказывал родителям. Он совсем недалеко, в Блишеме. Мы уйдем через него». «Я не уйду без своего народа!» — вскричал юноша. Девушка задумалась, но потом решительно кивнула головой. «Это труднее, но все же возможно. Я постараюсь все устроить. Ничего, у родителей еще есть сыновья, мои братья. Возможно, я буду несчастна без них, в чуждом мне мире. Но я спасу тебя и навсегда останусь рядом с тобой. Ты ведь разрешишь мне это?» Нерешительно добавила она, словно уловив перемену в его лице. Орлик мучительно размышлял. Он знал, что должен согласиться ради своих соплеменников, пока их всех не постигла ужасная участь. Все разведать, а потом... Но как обмануть доверие этой девочки, на все готовой ради него? И, сделав над собой немыслимое усилие, он сказал: «Сарна, прошу, прости меня. Но еще в детстве я встретил ту, что стала для меня целым миром. И полюбить другую я не в силах». Он не договорил, а Сарна уже стояла на ногах. Лицо ее, только что пылавшее от собственных смелых планов, смертельно побелело, в глазах плескались обида и гнев, она силилась заговорить. Наконец ей это удалось. «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» Ее голос звучал ровно, отстраненно. «Разве ты не замечал, что происходит со мной? Разве у бессмертных нет понятия о чести или хотя бы о сострадании?» Орлик тоже поднялся, крайне растерянный. Он чувствовал себя виноватым, но не в том, в чем его обвиняли. Лишь сегодня открылись его глаза. Это и попытался объяснить. «Сарна, пойми, если бы я не полюбил еще в детстве, то навсегда остался бы одинок, потому что не умею понимать любовные знаки, такой уж уродился». Пару секунд девушка, тяжело переводя дух и сжимая кулачки, вглядывалась в его лицо, потом крутанулась на пятках и бросилась прочь.